Василий Петров. Советский артиллерист, которого не превзошел никто в мире. Почему Сталин оставил его в кадрах вооруженных сил пожизненно? Судьба этого человека потрясает настолько, что убеждаешься окончательно. Советских людей действительно невозможно было победить или сломать. Подобные характеры крепче стали. А этого офицера-артиллериста пока еще не превзошел никто в мире. Испытания Василия начались с самого детства. Мать он потерял в 3 года, а когда исполнилось 11 лет, отца забрали по доносу и отправили на строительство Беломорканала. Из 5 детей, одного родного, забрала мачеха, 2 старших девочек – родственники умершей мамы, а 2 мальчишек просто бросили на произвол судьбы. Соседка некоторое время подкармливала их, а потом Вася и его младший брат Степа двинулись в то село, куда уехала мачеха, но заблудились. Их нашли совсем в другом месте, за 100 километров. Спасти удалось только старшего мальчика. Из детского дома он все-таки сбежал и добрался к мачехе. К этому времени его и взрослые люди принимали за привидение. Но она узнала, не бросила. А потом досрочно вернулся из лагеря отец. Вроде бы жизнь стала налаживаться. К середине июня 41 года Василий закончил артиллерийское училище в звании лейтенанта. Офицер-артиллерист встретил войну лицом к лицу с врагом 22 июня. Уже к вечеру этого же дня их дивизион окружили, и вырваться удалось только через 3 дня, но без пушек. Второй раз Василий Петров вышел из окружения уже как пехотинец 124-й стрелковой дивизии. Тех, кто выжил, зачислили в 231-й артиллерийский полк, относящийся к 5-й армии. Василий стал командиром взвода. Следующим испытанием стало окружение в Киевском котле. Петров был в числе тех, кто вырвался почти чудом. Награждали в первый год войны крайне редко, но досрочного присвоения звания старший лейтенант молодого командира посчитали достойным. До 1943 года артиллерист повоевал на 3 фронтах, участвовал в 4 крупных операциях и Курской битве. В битве за Днепр 23 сентября 1943 года артиллеристы Петрова в числе первых переправились через Днепр и закрепились с орудиями на Букринском плацдарме. Особенно тяжелым днем для Василия стало 1 октября. Немецкие танковые атаки шли одна за другой. Артиллеристы постепенно выбывали из строя. Когда в одном из расчетов больше никого не осталось, Петров встал на орудие со своим ординарцем. При особенно близком разрыве командир был ранен осколочным в обе руки, но с поля боя не ушел. Только когда очередная атака фашистов была отбита, он согласился отправиться в медсанбат. Плацдарм артиллеристы удержали. А Василий Петров оказался в медсанбате. Работы у хирурга было настолько много, что помогали в первую очередь тем, кто подавал надежды на жизнь. Петрова посчитали безнадежным и положили в один сарай с теми, кто уже отошел в мир иной. Почти 2 суток он находился там, пока однополчане пытались найти хоть какие-то следы его пребывания. Фронтовой хирург сделал все, что мог. Он не давал шансов солдату, но все прошло успешно. Дальше Василия отправили в Москву, в Институт ортопедии и протезирования. Руки спасти не удалось. Но постепенно Петров стал оживать, и ему создали протезы. Еще в госпитале он начал учиться писать, держа карандаш в зубах, и добился своего. Василию Степановичу предлагали остаться на партийной работе, но он мечтал вернуться в свою часть, на фронт. Он не единожды писал прошения, и одно из них дошло до Сталина. По личному решению Верховного Главнокомандующего, весной 44 года Василия Петрова отправили на передовую, в свою часть. Советский артиллерист совершил невозможное, вернулся воевать, имея вместо рук протезы. Для солдат и офицеров он стал примером несгибаемого мужества и силы духа. В наступательных боях в Силезии, при прорыве обороны противника на Одере, в боях за Дрезден гвардии майор Петров всегда был среди солдат. Несколько раз лично вводил рядовых штурмовые атаки. В одной из них получил ранение обеих ног. В июне победного года Василию Степановичу было вторично присвоено звание Героя Советского Союза и вручена вторая золотая звезда. По личному решению Сталина, в порядке исключения, гвардии подполковник Петров за особое мужество и героизм был пожизненно записан в кадры вооруженных сил страны. Узнал об этом Василий Степанович только в 1982 году. Один из представителей ЦК заявил, что ранее его поведение могло выйти за пределы должной скромности. Поэтому о решении генералиссимуса Петрову просто не сказали. С наступлением мира Василий Степанович окончил институт, стал кандидатом наук. Много работал по разным направлениям общественной и военной жизни. По материалам сайта «Назад в СССР».